На следующий день, когда я пришла в школу, я, как обычно, стала мечтать. «Пожалуйста, Господи, когда после уроков я открою дверь школы, пожалуйста, перенеси меня в страну Оз. Пусть я окажусь там же, где оказалась Дороти, когда открыла дверь своего домика после его падения. Пусть этот мир будет таким, как в моей голове, а не таким, как в фильме. Пожалуйста, пусть там будут прекрасные цветы всех цветов радуги, чистое небо, теплое яркое солнце, зеленые луга, среди которых тянется сверкающей лентой маленькая речушка с прозрачной водой. Черт возьми, я порежу тебя на куски, если ты мне не поможешь. Пожалуйста, Господи, прошу тебя». Я умоляла его об этом весь оставшийся день. Когда занятия кончились, я направилась к выходу из школы, положила руку на ручку двери и распахнула ее, затаив дыхание. И оказалась на улице. Что еще было в этом мире? Только грязные тротуары, заваленные пустыми бутылками и прочим хламом, бездомные, роющиеся в мусорных баках. Это был мир торговцев наркотиками, бандитов и бессердечных тварей. Я посмотрела на свои бледные руки, провела пальцами по потрескавшимся губам. Да, я все еще блю, иначе и быть не может. Я перешла дорогу. Через пару минут я уже была на Эвенор-стрит. Прошла мимо нескольких магазинов, остановилась и заметила отражение в витрине супермаркета. Увидела в нем себя. Ужасно. Я похожа на монстра. Одного из тех монстров, которых, как утверждал Олли, не существует. Я вошла. Хозяин магазина сидел за стойкой. «О, опять ты?» – произнес он удивленно. Я взглянула в его глаза на мгновение, потом торопливо пошла вдоль стеллажей. Зачем я вообще вернулась? Я взяла с полок несколько журналов, пролистала их. Поняла, что придется что-то купить, так что я схватила бутылку содовой и поставила на стойку. Затем медленно-медленно подняла взгляд на экран и окаменела. Там снова был этот фильм. Недовольно поджав губы, я посмотрела в сторону на хозяина магазина. Бросила монеты на стойку, он поднял голову и улыбнулся. «Прочитайте это снова, доктор. Вы поняли? Он не боялся меня». Я нахмурилась. Почему он улыбался? Не до ушей, конечно, но достаточно, чтобы заставить расцвести мой увядший цветок вновь. Я схватила бутылку со стойки и ушла. Услышала голос Дороти. По спине побежали мурашки. Потом я вздрогнула. Ее голос был ужасен.